Глава 17. Андрей. Смотрю на реакцию Лии и понимаю, все сделал правильно. Пусть это и цинично, пусть жестоко. Но я не собираюсь терять жену, потому что все вышло из-под контроля. Со Стеллой еще разберусь. Как только с контрактом будет закончено, вылетит как пробка. Пока же придется потерпеть эту тупую дрянь. Алия пока сосредоточится на беременности, пусть и мнимой. «Этого не может быть», — вдруг заявляет она. «Мне бы сказали». «Что сказали?» «Что я в положении. Я же была у врача». «Да, и это я попросил их не обнадеживать тебя». «Что?» Она так растеряна сейчас, что мне удается наконец-то переключить ее неуемное желание развестись. «Не может быть». «Думаешь, я бы стал врать о таком?» Лия вглядывается в мое лицо. И хотя я отлично понимаю, как жестоко поступаю, так сейчас надо. Я не позволю ей уйти от меня. Не сейчас, когда я так близок к цели, и после чего руки Фарханова будут слишком коротки, чтобы что-то мне указывать. Жена неверяще кладет ладонь на живот. «Ты... Но зачем?» «Зачем они скрыли? Я же могла...» «Потому что хотели исключить твой подсознательный страх выкидыша. Во втором триместре шансов на него куда меньше. Ты же сама знаешь». «Но ты рассказал». «Потому что ты собралась разводиться». Лия недовольно поджимает губы. «Это ничего не меняет». «Ошибаешься. Думаешь, тебе дадут развод, пока ты в положении?» «Я не откажусь от нашего ребенка. Или ты считаешь вправе меня лишить его?» «В этот раз я играю грязно, да. И, наверное, после мне придется как следует заплатить за это. Но плевать. Врачи в этой клинике получили достаточно, чтобы держать языки за зубами. Врач жены, который наблюдал ее до этого, тоже. Так что проблем не должно возникнуть». Как и всегда, когда Лия оказывалась в положении, она становится крайне уязвимой. Это ее одержимое желание родить порой доводило меня до белого коленя. Но сейчас это сыграет мне на руку. «Мы должны быть вместе, любимая. Разве ты не видишь, что это знак?» «Ты мне изменил», — повторяет она, но уже совершенно иным тоном. В ее глазах грусть и разочарование. Но еще там есть надежда. Я ни с чем не спутаю ее. «Я ошибся, малышка. Прости меня. Поверь, я был не в себе. Эта тварь меня просто опоила». Жена недоверчиво смотрит на меня. «Клянусь, я не понимал, что происходит. И рассказывать тебе не хотел, только потому что боялся тебя потерять». В общем-то, отчасти так и было. Нет, конечно, трахал Климову я в своем уме. Просто в тот момент... Впрочем, чего уже? Было и было. Лия вздыхает и отворачивается, когда я придвигаюсь к ней. Бесит, конечно, это ее неуместная в данный момент гордость. Но что поделать? Чуть сожмешь, и снова будет скандал. Ее побег показал, что в моей жене есть то, о чем я и не подозревал до этого дня. К сожалению. «Я, конечно, не стану тебя лишать ребенка», — отстраненно говорит она, глядя куда угодно, но не на меня. «Но женой тебе я больше не стану». «Лия», — предупреждающе говорю ей, но она упрямо мотает головой, и мне приходится смириться. «Ладно, глупо переть сейчас напролом. То, что жена девочка гордая, я знал, но не думал, что настолько. В который раз мысленно матерю идиотку Стеллу. Надо же было устроить такое. Давай сначала заключим перемирие, хорошо? Предлагаю некий компромисс». Жена снова недоверчиво косится на меня. «Сейчас главное ребенок, а после решим, хорошо?» «То есть ты не станешь приставать и требовать, чтобы мы снова, ну...» «Милая, сейчас самое важное — наш малыш, так?» Накрываю ее руку, лежащую на животе. Лия вздрагивает, но не убирает мою ладонь. Хотя я чувствую ее напряжение, но это уже первая маленькая победа. «Ничего, дорогая, ничего. Да, придется постараться загладить вину, но я справлюсь. Она останется со мной». «И какой у меня срок?» «Маленький. И я надеюсь, ты не станешь никуда сбегать и подвергать малыша опасности, да?» Лия обреченно кивает. «Теперь я знаю, она реально никуда не посмеет высунуться. Тут ее одержимость сыграет мне на руку». «Я хочу увидеть свои анализы», — вдруг заявляет она. «И сделать УЗИ. Хочу убедиться, что это правда». «Что ж, я подозревал нечто такое, так что тут проблем не возникнет». «Конечно, схожу, договорюсь». От поцелуя Лия снова уворачивается. «Ну ладно, пока пусть капризничает. В конце концов, я ведь и правда облажался». «Не скучай». Выхожу в коридор, но тут меня поджидает довольно неприятный сюрприз в виде Стеллы. Мгновенно выхожу из себя и, едва сдерживая злость, подлетаю к этой идиотке и, схватив за локоть, тащу подальше от палаты жены. «Ты дрянь такая, что здесь делаешь?» «Я бы попросила», — высокомерно заявляет она, вырывая свою руку. «Мне, между прочим, больно». Она демонстративно поправляет блузку и смотрит так, будто это я ей должен, а не наоборот. Тварь. «Ты какого черта сюда заявилась?» Цежу, косясь по сторонам. «Совсем страх потеряла. Или я, может, не по-русски выразился?» «О, у меня очень весомый повод, чтобы сюда заявиться», — нагло ухмыляется Климова. «Я же и не просто так, по делу». «Твои дела ограничиваются стенами офиса, так что развернулась и на выход». Чеканю, зверея от ее нахальства. В голове уже перебираю все варианты благодарности этой стерве, как только контракт будет подписан. И вот тогда-то... «А если нет?» — многозначительно улыбается Стелла. И у меня внутри появляется нехорошее предчувствие. Она же не может быть такой бесстрашной просто так. Может, я что-то упустил? Впрочем, однозначно упустил, раз эта мерзавка сняла видео со мной в главной роли. «Ты ведь хочешь получить контракт, Андрюша?» Дергаюсь от ее фамильярности. «Хочешь?» — довольно протягивает она. «Раз так, сейчас ты меня выслушаешь, а затем извинишься». Наглость Климовой доводит до бешенства. Единственное, что останавливает меня, — мимо нас ходят посторонние. И эта стерва явно не просто так выбрала именно это место, чтобы заявиться и бросить такое мне в лицо. «Если ты хоть чем-то попробуешь нарушить договоренности с Ибрагимовым...» «То что?» — насмешливо фыркает она. «Послушай сюда. Это я устроила тебе этот контракт, потому что хотела, чтобы ты, наконец, увидел мой потенциал. И таких сделок у тебя будет много, если ты будешь правильно себя вести». Это становится последней каплей. Хватаю мерзавку и утаскиваю в ближайшую рекреацию, где никого нет. Швыряю Климову к стенке и хватаю за горло. «Ты совсем охренела мне угрожать?» Почему-то Стелла совершенно не выглядит испуганной. Наоборот, ей будто в кайф все происходящее. «Что за чертовщина?» «Какой ты, Андрюша? Я в тебе не ошиблась». Отпускаю ее, морщась. «Я не шутила. Если контракт с Ибрагимовым тебе нужен, ты знаешь, что делать». «И что же тебе надо?» Мрачно спрашиваю, прикидывая, что сделаю с этой тупой блондинкой после. «Ты? Знаешь, Садыков, я хочу тебя. И не просто пару раз перепихнуться. Нет, дорогой, ты разведешься со своей женушкой и будешь со мной. Это настолько тупо, что я, не стесняясь, хохочу чуть не до слез в глазах. «Ты совсем долбанулась?» — спрашиваю, успокоившись. «Вполне», — с вызовом отвечает она. «И ты еще извинишься за это?» «С чего бы? Ты кто вообще такая? Тупая дырка, которая возомнила себя королевой? Тебе до моей жены, как пешком до луны!» Стелла прищуривается, и у меня зарождается нехорошее такое предчувствие. Вот точно так же ты стоишь над пропастью, и камни под ногами начинают медленно осыпаться. «Тупая дырка!» — тихо повторяет она. Медленно достает папку из своей безразмерной сумки и едва ли не швыряет мне в лицо. «Ну так посмотри, Андрюша, кто из нас тут тупой?» Мне хватает и беглого взгляда, чтобы понять, что к чему. «И прежде чем ты начнешь мне угрожать, хорошенько подумай. Дубликаты есть в нужном месте. И отправятся они по нужному адресу, прямо из облака, в котором хранятся». «Ну ты...» Стелла цокает языком. «Ты сейчас злишься, милый. Но когда остынешь, ты оценишь мою гениальность. И поверь, тебе это очень поможет в будущем. Я смогу приумножить все, чем ты владеешь. Нужно просто сделать правильный выбор», — нараспев произносит Климова. «И, наверное, впервые я смотрю на нее совершенно иначе. Когда случилась эта метаморфоза? Как я не заметил этой гнили в ней изначально? То есть видел, что Стелла карьеристка. В чем-то она хитрая и готова прогибаться в буквальном смысле этого слова. Но такая вот многоходовочка. Сейчас у нее в руках рычаг, который имеет слишком много веса». «Ты забыла, что я женат», — цыжу сквозь зубы. «И бизнес мой повязан с тестем крупными финансами. Так что развестись — это не про меня». Мерзавка улыбается, хотя это больше похоже на оскал. «Поверь, как только мы доведем до ума контракт с Ибрагимовым, Фарханов тебе больше не понадобится. Он не сможет тебе указывать, и ты с легкостью избавишься от ненужной жены». «Она меня реально бесит. Во-первых, тем, что указывает мне, что делать, и загоняет в угол. Во-вторых, я все же не настроен разводиться с женой. И дело не только в связях с Фархановым. Лия мне и правда нравится. Я положила немало сил на то, чтобы обольстить и влюбить ее в себя. Вопрос с детьми встал у нас остро, да. Но и здесь есть разные методы решения вопроса. Пока она думает, что в положении, и это даст мне отсрочку. Потом же я найду способ закрыть эту потребность Лии. Но, естественно, заявлять Климовой в лоб, что я не стану следовать ее плану, — верх идиотизма». «Андрюша», — вкрадчиво говорит она, — прижимается ко мне, а я едва сдерживаюсь, чтобы не поморщиться. «Мы станем отличной командой. Уже стали. Ты ведь хочешь подмять под себя большую долю рынка? Хочешь, чтобы твоя компания стала главным застройщиком в регионе? Ты только подумай, какие это возможности». Стискиваю зубы. Эта лиса знает о моих амбициях. Сам идиот как-то рассказал о своих целях. И это реально будет. Нужно лишь упорно работать в нужном направлении. «У меня много связей», — добавляет она и едва ощутимо прикасается губами к моей щеке. «Я тебя выбрала за твой ум. Уверена, ты тоже сделаешь правильный выбор». Стелла отстраняется и кошачьей походкой уходит, оставляя меня одного. Понимаю, что ей удалось меня не только раздраконить, но и заинтересовать. Неужели и правда она может такое устроить? Но подумать об этом не успеваю. Звонит тесть. «Андрей, я не понял, почему моя дочь в больнице?» — гаркает он в своей манере. «Попала в аварию. Сейчас все в порядке. И прежде чем решите дальше шуметь, успокойтесь. Ли сейчас нельзя нервничать. Вот так всего парой фраз удается обезвредить надоедливого старика. Что, ты не шутишь? Его голос прям садится. Нет, конечно. То есть ты, козлина такая, гуляла от моей беременной дочери? Глухое раздражение клокочет в груди. Черт, вот нахрена Лия ему рассказала все? Еще одна проблема на мою голову. И все, главное, так не вовремя. Постоянные замечания и критика Фарханова с его привычкой напоминать, кому я всем обязан, достали уже. Именно поэтому я так вцепился в контракт с Ибрагимовым. Это выведет мою компанию на новый уровень. И тогда я уже буду диктовать условия Тимуру Ринатовичу. И уже я буду решать, достанется ли все мое добро его внуку или нет. Как, собственно, и то, будет ли вообще этот внук. «В общем, тащи свой зад ко мне и быстро!» — рявкает он. «Разговор у меня к тебе будет серьезный, Андрюша». После бросает трубку, а я стискиваю зубы, принимая окончательное решение. «Хочешь разговор? Будет!»